Глава 4. Право первой ночи. Его слова прозвучали, как смертный приговор. Сразу же замелькали воспоминания о том, что я слышала о данном варварском обычае, давно искорененном в нашем мире. Но я не из древней эпохи и не собираюсь подчиняться дурацкому обычаю, когда более влиятельный аристократ берет чужую жену в день свадьбы. Я еще от Дейсара не отделалась. Но теперь грядущий разговор с муженьком — лишь цветочки. Надменный лорд казался воплощением всемирного зла. Все боялись даже пискнуть в его присутствии. Сразу было видно, что спрашивать моего согласия он не намерен. И я должна сделать все, что он скажет. Он явно стоял выше графа Вилтона в иерархии, хотя слово «лорд» ни о чем мне не говорило. На местном языке оно могло значить что угодно. Просто так перевел его мой разум. «Обычай давно не применяется. Вы и сами знаете это, лорд», — заикнулся было Дейсар. «Но, тем не менее, до сих пор существует, и никто его не отменял», — сверкнул глазами Флангал. Он повернулся ко мне, смерив властным взглядом. «Так что, идешь со мной или приступим к процессу прямо здесь?» На полном серьезе поинтересовался этот наглец, окинув взором праздничный стол. Дейсар тут же выпрямился, будто шест проглотил. Очнулся от первого шока. Он бросился было на лорда, чтобы защитить меня, но Флангал как стоял на месте, так и продолжил стоять, даже не дернулся, только выставил вперед ладонь. Какая-то неведомая сила остановила Дейсара прямо на лету, и он шмякнулся на каменный пол всем прикладом. Гости дружно ахнули, и мне стало даже жаль парня. «Не трогайте ее! Давайте договоримся! Я заплачу выкуп, дам, сколько потребуется!» — поднял голову Вилтон, пытаясь встать на ноги, но у него ничего не выходило. Его пригвоздило к полу, будто на него бетонную плиту опустили. «Мне не нужны деньги. Мне нужна она!» — кивнул нахал в мою сторону так, словно я была вещью. Я не знала, что и думать. Конечно, хрен редьки не слаще, как говорила моя покойная бабушка. Я не знаю ни одного, ни другого мужчину. И мне, честно так, все равно, с кем из них спать, а точнее, с кем попытаться не переспать. Ну, к Дейсару я успела привыкнуть, что ли. И все же он законный муж. Брюнет же пугал до дрожи в коленях, вызывал панику, которую я не могла преодолеть, и это был даже не мой страх. Я испытывала подобное в тот момент, когда попала в Ордель. Неужели появление этого типа именно то, чего боялась Лирейн? Поэтому и убежала из дома накануне свадьбы. Поняла, что Флангал придет и возьмет то, что ему только пожелается. А вот она этого явно не хотела. И если уж я временно занимаю ее тело, нужно следовать ее воле. В этот момент что-то нашло на меня, будто оса ужалила. Я подхватила платье и рванула в сторону ворот, надеясь избежать позорной участи и не стать игрушкой оборзевшего лорда на одну ночь. Но тот догнал за пару секунд, схватил за руку, развернув к себе лицом. Наши глаза встретились, и я с удивлением уставилась на ярко-зеленые, будто нечеловеческие радужки. Но зелень была холодной, а в зрачках сверкнули недобрые серебристые искры. — Ты куда это собралась? — Знала же, что я приду, — подтвердил он мою предыдущую догадку. От его низкого голоса закипела кровь. Он проникал под кожу, противно покалывая тысячами мелких иголочек. Я вызывающе посмотрела Флангалу в глаза. Хоть и боялась, но пыталась показать, что он для меня никто и звать его никак. Ишь, раскомандовался. Выдернула руку из горячей ладони. Благо он не стал препятствовать. «Сама пойду. Не нужно мне помогать». «Что же, сама так сама. Так даже лучше», — ухмыльнулся он. Я поджала губы и, больше не глядя на изумленную публику и Дейсара, направилась к дому. Служанки принесли другое платье. Помогли переобуться в более удобную обувь, наподобие мягких ботинок со шнуровкой. Подали плащ. Лея обняла меня, подбадривающе шепнув на ухо. «Держитесь, Тея, все будет хорошо. Завтра вы вернетесь к своему Дейсару». «Тея». Еще одно новое слово. Я интуитивно поняла, что «Теиса» — обращение к незамужней девушке, а вот «Тея» означает, что я уже имею супруга. Все серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Я, конечно, как-нибудь переживу ночь с незнакомцем. Все равно для меня этот мир лишь временное приключение. Но вот Дейсара искренне жаль. Представляю, что чувствует молодой муж, когда ему вместо невинной девушки возвращают слегка подпорченную. «Я обязательно придумаю что-нибудь, чтобы не достаться негодяю», — буркнула я, немного успокоившись. «Высшим лордам не отказывают!» — тихо воскликнула Лея, будто я сказала нечто кощунственное. «Кто он вообще такой?» Служанка оглянулась, удостоверившись, что рядом никого нет, и я оглянулась за компанию. Постоянно казалось, что наглый лорд стоит за моей спиной. «Ах, да, вы же головой ударились. Наверняка забыли. Роквелл Колохен Флангал. Все эти земли под его контролем». «Роквелл, значит. Чтоб его черти в аду долго жарили». Перед тем, как выйти, я поймала странный взгляд виконта Карвера. Мужчина едва заметно улыбнулся, будто поддерживал. Но меня просто отдали на ночь незнакомцу. Ничего не оставалось, кроме как пойти к ожидающему меня мужчине. У ворот стояла карета с изображением непонятного знака. Символические огненные крылья словно вырывались из круга, внутри которого находилась звезда, похожая на ту, что я видела на шее лорда. Один из спутников Флангала открыл дверь. Я одарила его недобрым взглядом и взобралась на ступеньку, приподняв платье. Внутри кареты стояла обтянутая бархатной тканью скамья с подушками, и я уселась, глядя в щель между шторой и стеной. На небе светила луна, поэтому был виден участок дороги у замка виконта. Роквелл еще что-то недовольно высказывал своим помощникам. Я даже не дернулась, когда дверца снова открылась. Он уселся рядом, и транспорт сразу тронулся. «Как ты смогла убить Арров?» — вдруг раздался приглушенный голос из темноты. «Лирейн явно знала то, чего не знаю я. Так это она расправилась с тварями на поляне? Как же я сразу-то не догадалась? Там ведь больше никого не было. Но при этом с ней случилось что-то, что привело к моему перемещению». «Отвечай, когда тебя спрашивают». Флангал мгновенно оказался рядом, развернул меня к себе, больно сжал подбородок пальцами, заставив смотреть на него. В полумраке его лицо казалось совершенно черным, будто высеченным из обсидиана. «Не знаю, о чем вы говорите! Отпустите!» — зашипела я в ответ. «Прекрасно знаешь. На тебя напали существа с теневой стороны, но ты всех уничтожила. И я хочу знать, как ты это сделала». «Откуда существа?» Не поняла я. «Не притворяйся!» Мою щеку обдало горячим дыханием. Я даже слышала свист воздуха, когда вздымалась грудь Роквелла. Он все же отпустил мое лицо, хотя так и не отодвинулся. А я вдруг запаниковала, не зная, как с ним обращаться, если он был знаком с Лирейн еще до свадьбы. Чем все закончилось, никто не скажет. Он так точно. «Почему виконт Карвер скрыл, что ты владеешь магией? Тебя должны были испытать в Академии». Тон немного смягчился, но не настолько, чтобы я поверила в добрые намерения этого типа. Выходит, вот откуда у виконта все проблемы. У Лирейн какие-то особые способности, и ее прятал отец, чтобы в нужное время выдать замуж. Открывающиеся факты должны были успокоить, но вместо этого сильно напрягали. А Роквелл нетерпеливо ждал ответов на свои вопросы. «Извините, давайте об этом позже поговорим». «Смотрю, с прошлой нашей встречи смелости у тебя прибавилось. Тогда ты дрожала, как лист на холодном ветру, а сейчас делаешь вид, будто чем-то удивлена». Я все равно выясню. И мало тебе не покажется. Угрожаете? Не удержалась я. Смелой я себя не считала, хотя действительно особого страха перед Флангалом не испытывала. Я вообще редко чего боялась. Вот в детстве я боялась пауков и темноты. Потом получить в школе плохую оценку и расстроить маму. Вот только когда мне исполнилось 15, мама умерла. Погибла в авиакатастрофе вместе с отчимом. И тогда все другие страхи стали казаться какими-то несущественными. Потому что самое ужасное, что могло случиться, уже и так случилось. С лордом я скорее осторожничала, не желая нарваться на неприятности. Я вообще не особо любила рисковать без крайней необходимости. «Пока лишь предупреждаю!» — рыкнул он, а потом добавил тише. «Посмотрим, что ты скажешь мне утром». В тот момент я меньше всего хотела, чтобы это его утро наступило. По бедру скользнула тяжелая ладонь Роквелла, сминая платье. Меня окутало лавиной жара. Я автоматически отодвинулась, забившись в угол окончательно. Контролировать себя становилось все сложнее. Хотелось ударить этого мужчину и крикнуть, чтобы он меня не трогал. Но я понимала, что это будет фатальной ошибкой. Высшим лордам не отказывают, как сказала служанка. Я даже не знаю, какое истинное положение занимает Флангал в этом мире. Никто не счел нужным посвящать меня в подробности, а Лирейн знала и убежала из дома перед свадьбой после тайной встречи с Роквеллом, несмотря на то, что по разговорам со стороны была скромной и стеснительной. Чего она боялась? Потери девственности с чужим мужчиной или чего-то еще. «Простите, мне нехорошо. Я что-то съела за столом, не то. Меня сейчас тошнит», — тихо пробормотала я, прикрывая рот рукой. Как ни странно, помогло. Он убрал руку и отодвинулся на несколько сантиметров, а потом крикнул вознице: «Езжай помедленнее!» «Мы и так чуть ползем», — раздался голос того, кто управлял лошадьми. Я бы так не сказала. Карета двигалась очень быстро, будто на нее действовала какая-то магическая сила. Дорога была довольно гладкой, хоть и без какого-либо асфальта, и лишь это спасало от того, что я не чувствовала каждый камень и каждую выбоину. От постоянного присутствия рядом Роквелла меня ощутимо потряхивало. Он вызывал во мне отвращение наряду с интересом, который я отчаянно заталкивала в глубину своих мыслей. Я уже отчетливо представляла, как он будет касаться моего обнаженного тела, как возьмет меня. Мое тело вдруг откликнулось и в животе запульсировало. Ощущение, которое я уже пару лет как не испытывала и вообще стала забывать. Я глубоко задышала, пытаясь избавиться от непрошенного чувства. «Можешь не волноваться, все пройдет быстро и почти безболезненно», — усмехнулся Роквелл, будто мысли прочитал. Мои щеки вспыхнули, стало душно. Я даже схватилась за них ладонями, пытаясь остудить. Надо же, вогнал в краску. Будто я не опытная женщина с земли, а настоящая юная Лирейн, которую увезли с собственной свадьбы. Карета остановилась резко, и я едва не упала носом вперед, но Роквелл вовремя подхватил меня за талию, удержав на скамье. «Диверкус любит быструю езду», — сказал он низким, немного хрипловатым голосом, от которого мурашки по спине побежали, а после добавил: «Что же, мы на месте». «Где именно?» — пыталась я разглядеть в окно детали, но видела лишь тьму. «Какая кенгуру разница? Здесь все мое!» Лорд даже довольно усмехнулся. Руки мне никто не подал. Я подхватила подол платья, чтобы не упасть, когда спускалась на землю. Бросила на лорда Флангала колючий взгляд и выпрямилась, разминая мышцы после полуторачасовой дороги. «Тейн Флангал, карету распрягать?» — поинтересовался тот самый Диверкус, любитель скорости. Его тон показался довольно расслабленным. Похоже, он не боялся хозяина, как, например, гости на свадьбе. Здесь на дорогу падал свет фонаря, и это позволило разглядеть Диверкуса. На вид ему было лет 40. Высокий, худощавого телосложения, с узким лицом, с заостренными чертами, черными волосами почти до пояса, стянутыми в хвост. Через правую бровь проходил шрам до самого глаза, отчего веко было приспущено. От его стремительного движения полы темного с серебром плаща взметнулись вверх, прямо как в фильмах со спецэффектами. Сложно описать первое впечатление от этого мужчины. Он, как и его хозяин, отталкивал, но при этом было в нем нечто завораживающее, на что хочется смотреть и смотреть. «Да, пожалуй, раньше утра она не понадобится», — ответил лорд и повернулся, язвительно улыбнувшись мне. Двух других охранников я не заметила. По пути я не видела никаких всадников и не понимала, как они могли нас обогнать. Да и вообще складывалось мнение, что Флангалу стража не очень-то и нужна. Жилище Роквелла Флангала удивило. Оно оказалось под стать хозяину, таким же мрачным. Внушительного размера замок в черно-красных тонах сильно отличался стилем от тех зданий, что я уже увидела. Здание будто попало сюда из глубины веков. Нечто среднее между готикой и модерном, с добавлением иномирных особенностей. Острые шпили вызывали неприятное чувство, что боишься порезаться от одного лишь взгляда на это строение. При этом было много всяких деталей, вроде статуй, неких горгулей и металлических вензелей, вместе составляющих цельную картину. Круглое окно в центральной башне светилось красным. По бокам от него было выгравировано нечто вроде крыльев, как и на гербе лорда. В других башнях имелись витражи, также сияющие в темноте. Но я не думала, что Роквелл устроил подсветку прямо в здании. Обернувшись, я заметила позади себя яркие красные фонари, напоминающие прожекторы. Значит, окна просто отражают свет. Там что-то наподобие системы зеркал. Однако лорд — любитель трюков. Пока мы направлялись к главному входу, я старалась не смотреть на Роквелла. Зато он следил за мной, не отрываясь, будто я могла испариться прямо из-под его носа. Я буквально чувствовала въедливый взгляд и старалась держать спину ровно и нос кверху, чтобы не показывать свою от него зависимость. Но так и хотелось повернуться и еще раз взглянуть на красивую, но наглую физиономию того, кто сегодня испортил всем праздник. Интересно, если я начну орать и откажусь от близости, возьмет силой? У него ведь есть какие-то способности, я их видела в деле, когда он бросил Дейсара на пол. Может, и со мной так же поступит. Или к кровати пристегнет цепями. С него станется. В замке кто-то был. В другом конце коридора дважды мелькали тени, а еще до меня донеслись голоса. Но никто не показывался на глаза. Или же знали, что сегодня Флангал вернется не один, и получили приказ не беспокоить лорда по пустякам? «Заходи сюда, шевелись. Я и так потерял много времени», — глухо прорычал Роквелл, открывая передо мной одну из дверей. «Вас никто не заставлял. Неужели нет никого, кто бы мог отдаться и удовлетворить ваш сексуальный аппетит по собственному желанию? Или девственницы в королевстве перевелись?» Язвительно ответила я. Он резко развернулся, так что я даже моргнуть не успела. Стиснул запястье и прижал мои ладони к стене своими, нависая сверху внушительной фигурой. Сердце быстро застучало. Показалось, сейчас Роквелл придушит меня за эти кощунственные слова. Ну и промолчать я не могла. «Ты не можешь мне перечить!» «Это почему же не могу? Я должна отдаться исключительно молча. Мне показалось, вы не из тех, кто любит лежать в постели с бревном», — вздернула я подбородок, вызывающе глядя в изумрудные глаза. Меня вдруг обдало ветром. В коридоре за спиной Роквелла мелькнули серебристые всполохи, хотя кроме нас тут никого не было. Я не просто видела их, нутром чувствовала. «Не твое дело, с кем и как я провожу время в постели». В его зрачках мелькнуло подозрение, но взгляд тут же стал бесстрастным. «В этом вы правы. Мне нет до вас никакого дела», — согласилась я, решив не заводить его сильнее. Лорд и так выглядел разъяренным. Казалось, еще немного, и он начнет метать молнии. Мои слова явно вызвали у Флангала раздражение. Он громко фыркнул, потом выпрямился, пытаясь держать себя в руках, и выдохнул. «Мы почти на месте. Можешь не переживать. Утром я отправлю Диверкуса, он завезет тебя обратно». Неожиданное проявление заботы еще больше разозлило. «Это я уже слышала. Вот только с какими-то условиями, о которых я ничего не поняла», — огрызнулась я. Роквилл хотел что-то ответить, открыл было рот, но все же остановился. Указал взглядом на лестницу. Мы поднялись на второй этаж, и я вошла в большую спальню. Осмотрелась. Единственным источником освещения являлась красноватая лампа в виде стеклянного сосуда с каким-то сияющим кристаллом внутри. Она стояла на прикроватном столике. Я осторожно перевела взгляд на частично скрытую бархатной занавесью кровать в нише. Эдакий альков для развратного лорда. Я мысленно представила себя на этом ложе, полностью обнаженной. Удивительное чувство дежавю. Я писала о подобном в своей книге. Только там невесту хотел взять силой ненавистный, навязанный ей супруг. Наверное, мне воздалось свыше за все, что я желала сделать со своими героями. Будто мысли стали материальными. Сердце забилось стремительно и ошеломляюще громко, когда я поняла, что мы с Роквиллом одни, и мне совсем никто не поможет. Он может сделать со мной все, что угодно. Роквилл стоял, опираясь на косяк и скрестив руки на груди. Выжидал. Смотрел на меня вызывающе нагло, с явным чувством превосходства над загнанной в капкан жертвой. Я быстро задышала, стараясь прогнать прочь волнение. «Подойди ко мне, Лирейн!» Голос лорда прозвучал жестко, но при этом довольно тихо. «Давай же, не бойся, маленькая! Я так долго тебя искал!» «А зачем искали?» Сглотнула я, всеми силами пытаясь удержаться на месте и не поддаться манящему голосу, который буквально притягивал магнитом. «Скоро мы это выясним», — выдохнул Роквилл, а потом плавно оторвался от стены, сделал шаг ко мне навстречу, сбрасывая дорогой камзол. За спиной мужчины снова вспыхнули серебристые линии. Они имели определенную форму и напоминали... крылья. Но свечение пропало, как только Роквилл бросил камзол на кресло и медленно облизнул губы. По комнате прошелся ветер. Я вздрогнула. Грудь будто сдавила холодными железными оковами, и я не могла нормально дышать. Пыталась что-то сказать, но не получалось. Я чувствовала витающую в воздухе магию, закручивающуюся спиралями. И она исходила от мужчины, который смотрел на меня с явным нетерпением. Но что именно он хотел со мной сделать? Почему-то казалось, что его намерение не ограничится постельными утехами, и вот эта неизвестная часть страшила больше всего. Глаза Роквилла потемнели, в них закрутилась тьма, пугающая, вызывающая странное чувство оцепенения, хоть и не страха. Кто такие эти итхары, черт их побери? Флангал сбросил шейный платок, который плавно опустился на пол, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. В вырезе мелькнула смуглая кожа груди. Я лишь нервно сглотнула. «Иди ко мне», — хрипло повторил он, как мантру, выбросив руку вперед. Меня будто охватили невидимые путы. Они тянули к лорду, и я послушно шла навстречу, не сводя взгляда с его красивого лица, на котором застыло холодное ожидание. Я почти упала в объятия Роквилла, и он ловко меня поймал. Тяжелая ладонь опустилась на ягодицу, сжав ее через ткань платья, и я возмущенно вскрикнула. Он потянул за шнурки, что сдерживали плащ, и тот упал под ноги с мягким шуршанием. Прижатая к мужскому телу, я не могла вырваться, зато вернулась способность нормально дышать и даже говорить. Второй рукой Роквелл ловко распустил мои волосы. Чуть курчавясь после нескольких часов в тугой прическе, они волной легли на мои обнаженные плечи. Лорд зарылся в них пальцами, слегка оттягивая затылок назад и заставив смотреть на него. При этом еще сильнее прижимал меня ниже талии, будто хотел впечатать в себя. Двинулся вперед, упираясь твердым естеством. — Не надо! — всхлипнула я, пока в висках бешено ухал пульс от близости этого мужчины, что вызывал во мне странные ощущения. — Это не больно, — повторил он как мантру. — Ты почти ничего не почувствуешь. Вот только я хотела чувствовать, хотела ощущать все то, что и сейчас, и даже больше. От мужчины пахло сандалом, различались нотки цитруса. Аромат кружил голову, напрочь заставляя забыть об обстоятельствах, при которых я попала в это место. Я чувствовала себя пьяной, и это состояние пугало. Но, тем не менее, я жадно вбирала воздух, желая снова уловить едва различимый запах. Запах Роквелла Флангала. Живот предательски заныл. Сердце бухало в груди, и я подняла руки, сложив их вместе, чтобы хоть как-то успокоить свое тело. «Роквелл!» — назвала я лорда личным именем и даже испугалась того, что произнесла его вслух. «Перестаньте!» Я снова сглотнула слюну, что стало вязкой. «Хм!» — вздернул одну бровь брюнет. «Я ведь еще и не начал!» Он отпустил мою попу, но вместо этого приподнял двумя руками платье. Пальцы скользнули по обнаженным бедрам чуть выше чулок, оттянув шелковую оборку вниз. И меня снова бросило в дрожь, но на сей раз от того, что прикосновения были приятными. Слишком приятными. Да уж, не так я представляла себе эту ночь. Он погладил ноги, бедра. Едва ощутимо, но и этого было достаточно, чтобы по спине промаршировали роты мурашек, и Флангал это почувствовал. Мое возбужденное состояние позабавило его, краешки губ приподнялись. Я инстинктивно сжалась, чтобы хоть как-то защититься от вездесущих пальцев красавчика, который считал, что весь мир лежит у его ног. От каждого касания лорда будто электрические искры разлетались по всему телу. Я тихонько постановала в такт, когда он прижимался ко мне. В груди стало невыносимо жарко. Томление разлилось по телу, наполняя тяжестью. Стремилось вырваться наружу. Во рту почему-то появился терпкий привкус свежего, только собранного меда, отдававшего едва заметной горечью. Флангал тяжело задышал, будто еле сдерживался. Отчего именно? Я четко осознавала, что за лаской лорда скрывается какой-то подвох. Вряд ли моя предшественница боялась лишь провести ночь в постели этого господина. Это, конечно, неприятно в моральном плане, но не смертельно. Все же он довольно привлекательный, да и воспринимают его тут все как короля. Лирейн определенно боялась чего-то другого. Роквелл снова отодвинул в сторону полоску белья и надавил подушечкой пальца на нужную точку. Касание отозвалось во мне так остро, что я даже ахнула от неожиданности. Флангал тут же склонился и захватил мой рот своими губами. Оттянул нижнюю, слегка поиграв языком, потом верхнюю. Поиграл с моим языком, отчего сердце стало биться быстрее, но вскоре закончил. Я даже не успела толком почувствовать этот поцелуй. Рука внизу тоже исчезла. Роквелл выпрямился, оторвался от меня и сделал шаг назад, не сводя взгляда, который стал каким-то сумасшедшим. Ненормальным настолько, что я вздрогнула и сжалась. Платье скользнуло обратно по ногам со спущенными чулками, и щеки вспыхнули от стыда. Я кусала губы в недоумении, глядя на лорда Флангала и пытаясь понять, что он собирается со мной сделать. «Что ж, для страсти у нас еще есть время до утра. Ты Ты мне нравишься, Лерейн, так что я даже доставлю тебе удовольствие. А пока займемся тем, ради чего я тебя привез». Он почти что рванул ворот своей рубашки, вовсе не заботясь о ее целостности. Бросил на пол нетерпеливо, потянулся к ремню брюк. Звон металлической пряжки нарушил тишину, в которой слышалось лишь дыхание. Мое тревожное, прерывистое, и Роквелла, жадное, глубокое и размеренное. Концентрация магии в помещении усилилась. Я не видела ее, но была уверена, что это именно то, о чем я думаю. Флангал определенно являлся сильным магом. Сейчас он не прятал свою ауру и не особо скрывал это. Я отходила назад, пока не уперлась спиной в стену. В нескольких метрах от меня стоял полностью обнаженный, возбужденный мужчина. Мускулистый, с идеальной фигурой, волосы разметались по его плечам, брови свелись в ровную черную линию. Отступать было больше некуда, и я вся сжалась. Но то, что произошло дальше, целиком переключило мое внимание. С Роквеллом творилось нечто странное. Он будто рос прямо на глазах, увеличивался в размерах, пропорционально во всех частях тела. Мышцы бугрились, руки и ноги удлинялись, меняли цвет, будто покрываясь чернотой. Кожа становилась нечеловеческой. На пальцах выросли темные когти, а на увеличивающейся голове появились рога. Всполохи за его спиной появлялись все чаще, а потом по линиям материализовалась плоть, как огромные прожилки, между которыми тут же натянулась шкура. Крылья заполнили все пространство спальни. По массивному телу чудовища, очерчивая мышцы и сухожилия, заструились алые огни. Кажется, у него еще и черный хвост с шипами вырос. Зеленющие глаза сверкали, будто в них лампочки вставили, но лицо сохраняло прежнее выражение, хотя теперь больше походило на маску. «Мама дорогая, да он настоящий демон!» Что самое удивительное, меня это испугало, но совсем не удивило. Я словно знала, что он может стать таким вот. Я вскрикнула и тут же прикрыла рот ладонью, чтобы не привлекать внимание монстра, который еще завершал свою трансформацию. Крик застыл в горле, легкие свело спазмом от ужаса. Я лишь глотала воздух, ставший каким-то очень горячим, обжигающим гланды. Второй рукой судорожно ощупывала стену, чтобы не упасть. Как вдруг пальцы наткнулись на прохладный гладкий металл. Дверная ручка. За моей спиной находилась дверь, которую я не заметила сразу. Я нажала на ручку, и дверь открылась. Я забежала в темное помещение, оказавшееся ванной комнатой. Но мне было не до того, чтобы использовать ее по назначению. Я бросилась к небольшому окну и распахнула ставни, жадно вдыхая прохладный ночной воздух.